Вор не крадет, он просто восстанавливает баланс. Пока судьба тасует карты, не давая нам шанс. Я шел за рогом, а нашел лишь стертые в кровь сапоги. И осознание главные тени не в углах, а внутри. Мир — это замок, где взломаны все секреты. Но на вопрос «Зачем?» у меня все еще нет ответа. Чей смех горче полыни и слез. Ты единственный видел бездну, пока мы играли всерьез. Твоя искренность — маска, за которой прячется Бог. Или просто ребенок, что вовремя спрятаться смог. Безумие больше правды, чем в свитках святых. Ты смеешься над нами, пока мы считаем живых. Это ремесло, где не прощают халтуры. Ты лечишь железом слишком упрямой натуры. В глазах отражение ледников и забытых богов. Ты знаешь цену молчания и тяжесть пустых оков. София лука проста, дождись, когда цель замрет. Но кто исцелит того, кто сам за собою идет? Медленнее, чем яд сомнений. Ты сумма утраты сотен чужих поколений. Магия — это не искры, а способ себя обмануть, пытаясь в хаосе судеб проложить хоть какой-то путь. Красота как броня, но под ней лишь усталость и страх. Что все это рухнет, рассыпавшись пеплом в руках. Свет в темноте отодвинуть, как монстр велик. Ты ловишь мгновение, пряча свой истинный лик. Надежно примит. Ты хранишь равновесие там, где опоры давно уже нет. Ирония в том, что тьма порождает твой свет. Честь — это очень удобный способ красиво умереть. Остальные. Ведь в этой трилогии выжить не всем суждено. Зло — это просто финал, к которому мы не готовы. Оно не срывает маски, оно надевает оковы. Ты не враг, ты итог всех ошибок и брошенных фраз. Зеркало, в коем не хочет себя видеть никто из нас. В твоем безмолвии больше смысла, чем в криках толпы. Мы все лишь пылинки на кончике чьей-то стопы. Мир сворачивается в свиток, заляпанный старым вином. Мы ищем истину, но находим лишь пыль пальпо. Танцующие в тени не знают, где выход, где вход. Горет, опять зажигает фонарь, куда-то идет. Мучительный поиск закончен, но нет, это только виток, где автор смеется, допив свой последний глоток.